Глазок закрылся, и все стихло. Светлело. На востоке показалась горбушка красного холодного солнца. Огненные тени легли на вершину оснеженной сосны, стоявшей у ворот. Прошло немало времени. Из калитки вышел высокий опричник в меховой черной шапке. «Азяб, поди!» — посмотрел он на оледеневшую бороду мужика. «Заходи, погрейся!» В сторожке жарко топилась печь. Двое стражников после бессонной ночи дружно храпели на палатях. Петр Волынец скромно присел на кончик лавки, склонил голову к горячей печке и стал очищать бороду от ледяных сосулек. Зазвенели колокола в дворцовой церкви. В сторожку вскоре прибежал отрок. «Пойдем за мной!» — позвал он Волынца. И царский двор был покрыт чистым белым снегом. Из дворцовых печных труб тянулись кверху в синее небо столбы розового кудрявого дыма. Солнце, едва оторвавшись от темной полоски далекого леса, круглым красным шаром висело в небе. Мороз сделался еще крепче, снег под ногами Петра Волынца звонко поскрипывал. Малюта Скуратов сидел в подземелье на лавке, прислонившись к стене. Он был пономарем в опричном братстве, и вставать ему приходилось рано, не так, как всем остальным опричникам. На столе ярко горела восковая свеча, освещая орудия казни, развешанные по стенам. Стражник у дверей от скуки переминался с ноги на ногу. Малюта Скуратов молчаливо и долго разглядывал Волынца. «Ну?» — соизволил он, наконец, вымолвить. «Какую измену знаешь на великого государя?» И не удержался, сладко зевнул. «Я из Новгорода Великого», — заикаясь, начал Волынец. Он впервые видел перед собой человека, обладавшего страшной, беспощадной властью. Малюта Скуратов сразу насторожился. Сон как рукой сняло. «Из Новгорода, говоришь? Ты мой обычай знаешь? За правду озолочу, за лукавство шкуру спущу тотчас. А на меня жаловаться некому», — Скуратов усмехнулся, обнажив большие в кось и в кривь понатыканные зубы. «Спасибо за упреждение, буду знать тепереча», — сказал Волынец. Он перекрестился. «В Новгороде Великом, почитай, все изменники великому государю. И на торгу, и в церквах черным словом царя поносят». «За что поносят великого государя?» «В Ливонии, говорят, войной замешкался. Для торговли все дороги закрыты, а с людишек поборы берет непомерно. И мужиков, почитай, половину на войну угнал. И многие люди говорят, не лучше ли будет к Литве отсесть? Король Жегемонт вольности наши приумножить обещает, а царь Иван Васильевич последние норовит отнять. Все — это никто, имена, имена тех, кто хулу на царя расточал. Изменные слова говорил, ведомы тебе, ведомы». Волынец будто ждал вопроса. Он вынул из-за пазухи лоскут бересты с написанными именами и отдал царскому любимцу. «Хорошо», — Малюта отложил бересту в сторону. «Сам-то ты из каких будешь?» «Из духовного звания, растрига. Поп, поп, за что же тебя?» «По злобе наговорили, будто казну церковную пропил. Без хлеба оставили, а детей-то шестеро и попадья. Обглодали всего, без штанов хожу. Известно ли великому государю, что по монастырям люди изменные в черницах, а то и в Манасе постриглись, а монастырей вокруг Новгорода за 150? Значит, ты церковь святую обокрал, да и пьяница в придачу. Силен, батюшка!» Малюта Скуратов, умевший быстро распознать человека, понял, что за птица перед ним. И вдруг ему пришла в голову мысль, пользуясь услугами обиженного растриги, добыть повод для расправы с ненавистными великому государю новгородцами. «Вот что, человече, ежели мне службу сослужишь, опять попом тебя сделаю, на хороший приход поставлю. Согласен, что твоя милость прикажет, все сделаю. Клятву дашь? Все в тайности соблюсти». «Согласен». Сердце Петра Волынца часто забилось. Он понял, что сможет крепко насолить своим недругам. «Дожидай меня, человече», — сказал Малюта, и, поднявшись со своего места, пошел к лестнице. «Садись на лавку, пожалей ноги, Бог других не даст», — добавил он. Время шло. Петр Волынец с нетерпением дожидался возвращения Малюты Скуратова. Мысль его лихорадочно работала. Он видел своих голодных детишек, сбившихся на печи, и свою попадью. Видел диакона Евстафия, своего недруга. Вспомнил и батаги на торговой площади. Под конец перед глазами возникли два вороньих пугала с распростертыми руками, черневшие на снегу.